У нас еще будет одна молитва, поэтому я сократил уже все, что можно было сократить. Есть две записки. Одна благодарность. Благодарят за молитвы церкви, за сына Виталия. И мы будем благодарить вместе с нашей сестрой Антониной, что Бог все устроил, что Бог благословил, что Бог явил свою милость. И вторая записка – это прошу помолиться за Марию Формастер. Она упала, сейчас у нее образовалась гематома на спине, температура 37,8. Будем молиться за эту нужду, чтобы Бог вышел навстречу, исцелил, дал свою милость, дал свою благодать. Была еще записка за день рождения, поздравления Якушевских, то мы уже там, будет отдельная молитва, пусть Бог благословит. Мы сейчас будем немножко поразмышляем. Я хочу сказать вам всего одну мысль, для того, чтобы вы размышляли дома. Всего одна мысль, и мы молимся. Мысль заключается в следующем. 2000 лет назад в Иудее было много различных деноминаций. Была деноминация фарисеев, а мы, кстати, стих вот слушали тоже про деноминации. Была деноминация фарисеев, саддукеев, ессеев, зелотов, книжников, ну и прочих различных поменьше деноминаций. И каждая из этих деноминаций, они ждали пришествия Иисуса Христа. Вернее, они ждали пришествия Мессии. Они ждали пришествия Мессии. И каждая из деноминаций, она видела Мессию именно в своей деноминации, что придет Мессия. Если фарисеи, они видели, что придет Мессия, но он будет фарисеем, и он будет соблюдать все постановления и предания, те, которые соблюдают фарисеи. То есть они не могли представить того, что придет Мессия, и он будет субботу исцелять. Они не могли представить того, что придет Мессия, и он будет позволять своим ученикам в субботу растирать колосья и кушать. И когда они все это видели, они через призму, через очки своей религии не могли в Христе, в Иисусе увидеть Мессию Христа. Зелоты, они представляли, что придет Мессия, который возьмет меч в руки и пойдет римлян кромсать направо-налево. Они видели Мессию, тот, который придет и будет большим полководцем, наподобие где-то Иуды Маковея, и выведет их с рабства, станет во главе государства и будет государство процветать. Зелоты представляли через свою религию Мессию таким полководцем. Другие ессеи, они представляли Мессию, тот, который будет выйдет к ним в пустыню, будет с ними жить, будет как-то там свои обряды и ритуалы совершать. То есть каждая деноминация через призму, через очки своей религии видела своего Мессию. И поэтому, когда пришел Мессия, который не попадал в религию этих людей, они его не смогли узнать. Мы можем увидеть частные случаи. Приходит Христос в страну Гадаринскую, Десятиградие, исцеляет одержимого, да? Люди выходят и говорят, уйди от нас, потому что из-за тебя у нас 2000 свиней погибло. Какой ты Мессия, ты нам убыток принес. Ладно, там с деноминациями, еще с какими-то там гадаринцами. Меня больше беспокоит, знаете что? Люди, которые были с Христом, люди, которые ходили с Ним, учились, они Его не узнали. Христос воскресает, идет по дороге в Эммаус, встречает двоих учеников, начинает с ним общаться, они ему рассказывают, ты знаешь, говорит, какие события произошли. Мы думали, что это пришел Мессия, но оказывается, через призму наших очков, через призму нашей религии, Мессия не может быть распятым на кресте, потому что это дерево проклятия. Не может Мессия быть мертвым. Теперь давайте перенесемся к нам сюда. Много чего изменилось с тех пор, много чего осталось. Изменились названия деноминаций, вопросы остались те же самые. Сегодня целая куча деноминаций, целая куча, вот уже стих был рассказанный. И каждый видит Мессию, каждый видит Христа по-своему. Каждый из нас лично, будучи в одной деноминации, будучи в одной церкви, видит Мессию Христа по-своему. У нас есть какой-то духовный опыт, у нас есть какие-то свои уже знания, переживания, познания Господа, и мы Мессию видим по-своему, в таком вот узком формате. И если Мессия выходит из-за нашего формата, из-за нашего знания, делает то, что-то вообще такое, что у нас не укладывается в нашей религии, мы не можем увидеть там Мессию. Одни не могут увидеть, я пропускаю ту историю, хотел рассказать. Одни не могут увидеть Мессию в рваных джинсах и в клетчатой рубашке красной. Другие не могут увидеть Мессию в пиджаке и в галстуке. Я дальше больше скажу. Третьи не могут увидеть Мессию в берцах и в камуфляже. Потому что это не влаживается в наш стандарт мышления, в нашу религию, в наше познание. Иногда наше познание, наше знание, наш какой-то опыт мешает нам увидеть Иисуса Христа. Однажды Христос сказал такую историю. Это 25 глава Матфея, не читаю, сокращаю время. 25 глава Матфея. Говорит, что последний, когда будет суд, он говорит, соберет всех людей и отделит одних на правую, одних на левую. И скажет тем, которые справа, скажет, войдите благословенные, потому что вы сделали мне, вы пришли ко мне, когда я был в темнице, вы посетили, вы накормили меня. Они говорят, когда это было? Говорит, когда вы сделали одному из наименьших, то вы сделали это мне. И другим скажет, а вы отойдите от меня, потому что вы мне ничего не сделали. Они говорят, а мы же тебя тоже не видели. Он говорит, как вы не сделали кому-то из меньших, то вы не сделали это мне. У меня такой вопрос. Христос сегодня нуждается в нашей молитве? А когда был Христос на земле, он однажды попросил учеников, говорит, пойдемте, пободствуйте со мной хотя бы один час. Помните, да, этот момент, Гефсиманский сад? Просил учеников пободствовать один час. Христос тогда нуждался в их молитве, нуждался, чтобы они его поддержали. На сегодняшний день у нас есть нужды. Кто-то нуждается в нашей молитве. Если вы не сделали одному из меньших, вы не сделали мне. Улавливайте ход мысли. Сегодня есть нужда, и кто-то нуждается в молитве. Нужно с кем-то пободрствовать в молитве. И если мы сделаем это кому-то, то мы сделаем это лично самому Иисусу Христу.